А потом несколько случаев, когда я действительно проявляла к ней любовь. Он как бы наталкивал меня на мысли, что я должна быть лучше, хотя и ни в чем не обвинял меня. Он, казалось, проявил интерес к вопросам, связанным со знаниями. Каждый раз, отмечая события, касающиеся учения, он говорил, что я должна продолжать учиться, и что, когда он придет за мной опять, к этому времени я уже поняла, что вернусь обратно к жизни, у меня должно остаться стремление к знаниям. Он говорил о знании как о постоянном процессе, и у меня сложилось впечатление, что этот процесс будет продолжаться и после смерти. Ситуация, в которой я оказалась, была странной. Я пережила увиденное в исключительно короткий промежуток времени. За все это время я испугалась всего один раз, когда представила, что могу умереть прямо сейчас. Просматривая сцены, я испытывала радость от того, что я получила возможность вернуться назад и увидеть свое детство, что другим людям недоступно. Встречаются свидетельства, в которых упоминаются картины предыдущей жизни, но светоносное существо при этом не присутствует. В таких случаях переживания умирающего не носят такого глубокого характера, но тем не менее картины сохраняют свою живость и быстроту. Строго говоря, их возникновение не зависит от появления света и от того, что происходило с человеком. Находился ли он действительно в состоянии клинической смерти или только соприкасался со смертью? После вибрации и движения через темное пространство все мои детские мысли, вся моя жизнь сосредоточилась здесь, в конце тоннеля. Они просто вспыхнули передо мной. Нельзя сказать, что они появились в форме картин. Скорее всего, это были мысли, которые трудно точно описать, несмотря на их простоту. Все произошло мгновенно. Я подумала о матери, о своих неправильных поступках в тех или иных жизненных ситуациях. Мне захотелось вернуться и все исправить. Два следующих пациента не находились в состоянии клинической смерти. В одном случае имело место состояние физиологического стресса, в другом человек был тяжело ранен. Все произошло совершенно неожиданно. У меня была легкая форма лихорадки, и я около 2 недель чувствовала себя неважно. В ту ночь мне стало совсем плохо. Помню, пытался встать, чтобы пойти сказать жене, что мне худо, но вдруг попал в абсолютно черную пустоту. Передо мной стали проноситься картины моей жизни. Начались они с того момента, когда мне было 6-7 лет. Я вспомнил своего хорошего друга из начальной школы. Затем передо мной последовательно проходили годы учебы в средней школе, затем в колледже, в зубоврачебном училище, потом моменты работы стоматологом. Я знал, что умираю, и помню, что в тот момент подумал о том, что хотел бы обеспечить семью. Я буквально обезумел от горя, и в то же время воспоминания о некоторых вещах, совершенных мною, заставляли меня горько раскаиваться. Думал также и о делах, которые мне не удалось завершить. Этот мгновенный просмотр проходил в форме умозрительных картин, но все они были более живые, чем в жизни. Я видел только самые существенные моменты. Все происходило так быстро, как будто я пролистал книгу собственной жизни за считанные секунды. Картины воспоминаний мелькали с огромной скоростью, но я их полностью видел и вполне понимал происходящее. Однако просмотр не вызвал у меня никаких эмоций, для них не оставалось времени. Во время моего опыта я не видел ничего вокруг, меня окружала темнота. И одновременно я отчетливо ощущал присутствие могущественного существа, которое находилось рядом на протяжении всего этого времени. Необычайно интересно. Когда я пришел в себя, я любому мог легко рассказать об этом увиденном. Молодой ветеран Вьетнамской войны рассказывает. Во Вьетнаме я был смертельно ранен пулеметной очередью, меня попало 6 пуль. Но я точно помню, что тогда со мной происходило. Мне не было страшно. Я даже почувствовала облегчение.